Я верю, ты помнишь, я знаю, любила. Нелепая смерть нас с тобой разлучила, но ты завершила, что я не успел. Ты людям отдала, что дух мой пропел. Но вот мы вернулись, и снова все в мире. Стихами пою, увидишь, ныне на лире. Возможно, ты тоже сегодня поэт. Пускай миновала уже сотня лет. Возможно, я снился тебе в твоих снах. Пусть прошлое тело давно сгнило в прах. Пусть статуй наделали люди слегка. Но вот я пишу, и дрожит вновь рука. Ты помнишь Германию, в Бадене дом? Я франки оставил тогда на потом. И в Дрездене Люба родилась у нас. Затем в Петербург меня звал Бога глаз. Мы жили там вместе, с тобою вдвоем, и верили, что никогда не умрем. Мне первым уйти повелела судьба. Закончен был путь, и забыта борьба. Кто тварь есть дрожаща, а кто человек? Об этом расскажет грядущий нам век. Старушки и судьбы сплелись воедино. Иными ветрами уж муза гонима. Я ныне стал март, и я ныне весна. Мне ныне будить вас от зимнего сна. Мне ныне о Боге живом в мире петь. Мне ныне жить вечно, чтоб не околеть. Спасибо тебе, что ты все сохранила. Спасибо тебе, что меня ты любила. И пробил того ныне час уж признанья. Не преступления, не наказания.